Люинь. Когда у них на глазах на землю падала смерть, Люинь и Чанья вспоминали одно и то же. На земле это стало для них страшным мгновением. Оно надолго запечатлелось в их тогда еще детских сердцах. Был праздничный день, всеобщий выходной. Большинство жителей отправилось на пляж. В городе остались немногие. Около 10 человек из группы «Меркурий» со всей планеты слетелись в Бангкок. Там они арендовали дешевый грузовой дирижабль и ради развлечения кружили над городом. Дирижабль оказался очень медленным и плоховато слушался управления, но зато в гондоле хватило места для всех. Друзья уселись кружком и играли в карты. Другие шутили и смеялись во время игры, а Люинь стояла на корме и смотрела по сторонам. За бортом гондолы один за другим проплывали небоскребы. Дирижабль летел довольно низко, так что некоторые небоскребы были выше него. Безмятежный послеполуденный отдых в одно мгновение разлетелся на части. Люинь заметила, как из окна небоскреба выпал человек. Увидели это и некоторые из ее друзей и сразу прекратили игру. Мужчина, раскинув руки, стремительно пролетел мимо гондолы. Ветер раздувал его одежду. Искаженные черты лица застыли в жуткой гримасе, забыть которую было невозможно. Люинь бросилась к иллюминатору, но увидела только бездонный провал. С верхних этажей высоток на земле невозможно было увидеть землю внизу, а снизу невозможно было разглядеть верхушки небоскребов. Люинь так испугалась, что Сорину пришлось обнять ее, чтобы она не упала, и закрыть ей глаза ладонями. Несколько минут спустя, из выпусков новостей в интернете, они узнали, что самоубийство совершил химик-фармаколог, который изобрел экспериментальное лекарство от вируса KW32. Инвесторы, надеясь на сокрушительный успех, подняли цену акций до стратосферного уровня. При этом изобретатель то и дело не укладывался в крайние сроки. И хотя большая часть фондов была истрачена, результата все не было. Двумя днями раньше акции рухнули, и многие инвесторы пострадали. Изобретателя начали осаждать рассвирепевшие акционеры, и он не смог вынести стресса. Вместе с новостью о его смерти в новостях автоматически появлялось предупреждение для инвесторов с призывом с осторожностью вкладывать деньги в экспериментальные исследования. Была вероятность потерять все. Люинь и ее друзья не спали всю ночь. Они сидели в маленьком баре до полуночи, а потом бродили по пустынным темным улицам. Рунге снял куртку и набросил на плечи Люинь. Ближе к рассвету, усталые и проголодавшиеся, друзья набрели на круглосуточный ресторанчик и с волчьим аппетитом набросились на завтрак. Другие посетители ресторана, явно жители не самых презентабельных районов города, смотрели на молодежь подозрительно. Люинь и ее товарищи не говорили о случившемся, но надо всей компанией словно бы нависла туча депрессии. Они поняли, как именно движутся научные исследования на Земле. Тут многое зависело от удачи. Не было никакой гарантии возвращения вложенных средств. Юные марсиане не могли понять, как можно рассчитывать, что исследование принесет результаты согласно четко спланированной схеме. А если нет, как тогда выжить ученому? В эти мгновения все они ужасно затосковали по дому. Там наука и разработка природных ресурсов никогда не подвергались такому нечеловеческому давлению. Молодые люди верили, что на Марсе ни за что не случилось бы ничего подобного. Но они ошибались. Эти воспоминания вернулись к Люинь совершенно неожиданно. Она еще не успела толком разобраться в своем прошлом, а реальность столкнулась с памятью, насильно выдернула из них страшное мгновение и наделила его новым смыслом. Во что верила Люинь, думая о своей родине? Она никогда не считала Марс цветущим и богатым, как Эдемский сад, где было полным-полно плодов, меда и молока. Она знала, что это бедная планета, где обитаемое пространство крайне ограничено, где на каждом шагу подстерегают опасности, где каждый день все жили на грани гибели, где нужно было старательно беречь драгоценные и скудные ресурсы. Все это Люинь знала, но все же держалась за фантазию, представляя себе родину морем спокойствия, местом, где царил мир и не властвовал стресс. Она помнила, что дома никому не нужно переживать из-за нехватки еды, одежды или крыши над головой. Все были свободны в осуществлении своих интересов и мечтаний. Не было работодателей, эксплуатировавших каждое мгновение твоей работы, а свободное время ты имел право проводить так, как пожелаешь. Тогда, живя на Земле, каким свободным и беззаботным она вспоминала Марс. Но теперь в ее недавние воспоминания вмешалась нынешняя реальность. Родина перестала быть для нее простой и спокойной. Здесь было полным-полно конкуренции, невидимых ограничений, угнетения, которому приходилось покоряться. Система пригвождала каждого человека к месту, словно компоненты к микросхеме. Внутри системы происходили смерти, борьба за власть, лишение радости жизни тех, кого осуждали по ложным обвинениям. Что же это был за мир? Почему здесь было так же трудно выжить, как на другой планете? Доктор Рейни сказал, что хочет быть человеком, который может видеть другого человека, подумала Люинь. А я? Чего хочу я? Доктор Рейни не был активистом, не был деятельным человеком. Люинь не знала, хочет ли она стать активисткой. Она пребывала в растерянности. Стоит ли примыкать к движению революционеров? Это было важное решение. Поначалу ей не хотелось в это ввязываться, но потом она передумала. Она даже реквизит для себя приготовила. А после разговора с Рейни ей снова захотелось ни во что не вмешиваться. Люинь сидела у окна, смотрела на небо и гадала, как быть. Смерть самоубийцы, свидетелем которой она стала, уподобилась ножу, рассекшему покров ее жизни и ткань мешка с воспоминаниями. Мгновения бурным потоком полились наружу. Люинь смотрела со стороны на свою растерянность, и ей казалось, что ее сознание отделилось от мира. Она вспоминала то, как она в последний раз участвовала в коллективном движении. Это было на Земле, где она подружилась с ревизионистами, фанатичными сторонниками охраны окружающей среды, жаждавшими, чтобы мир вернулся к архаичному образу жизни и отказался от современных мегаполисов. В 22-м столетии, когда все аутентичные, так называемые первобытные стили жизни были отвергнуты и забыты, устремления ревизионистов, безусловно, выглядели весьма и весьма экзотично. И чем более недостижимо было то, к чему они призывали, тем фанатичнее они в это верили. Все они были очень молоды, и они распространили свое движение сопротивления по всей планете, пытаясь остановить непобедимый поток глобальной урбанизации. В то время города на Земле все еще разрастались и поглощали оставшиеся островки сельской местности. Концентрация населения на Земле была следствием роста стоимости энергии и способом понизить степень воздействия человека на окружающую среду. Но ревизионистов это не устраивало. «Это просто безграничная алчность», — кричали они. «Нам не нужны большие города». Они сидели около палаток в горах, вокруг костра. Люинь слушала их речи. «Ты можешь себе представить, сколько энергии нужно для постройки супермегаполиса?» спросил у Люинь парень постарше нее наставническим тоном. «А сколько стоит энергия, потребная для поддержания брошенной земли?» В прежние времена люди жили в маленьких городках, разбросанных по стране, и это было самое лучшее. Некоторые утверждают, что жизнь в маленьких городах была плохая, и что именно поэтому все при первой возможности стремились уехать в большой город. Ложь. Сплошная ложь. Всем этим двигала алчность. Желание — это упадок человечества. Земля сначала была раем, но мы пришли к упадку из-за неуправляемых желаний. Посмотри, в какой ад мы превратили нашу планету. Люинь кивала, не совсем понимая, о чем говорит этот человек. Мы должны бороться против всех экстравагантных желаний, разрушать мечты о роскоши, пока в наших жилах еще течет кровь чистоты. Похоже, эти люди всегда произносили фразы с восклицательной интонацией. Мы должны протестовать, устраивать марши, демонстрации. Мы должны растерзать эти здания и вернуться к природе. Мы должны кричать о своем возмущении и добиваться, чтобы наши голоса были услышаны. Люинь тогда задумалась и спросила, «А почему бы вам просто не поговорить с властями?» «Да как можно доверять властям?» Все рассмеялись. «Ты внучка диктатора», — сказал кто-то. «Ты можешь верить властям, а мы нет». В то время, когда Люинь задавала эти вопросы, ее не слишком интересовали ответы. Она много дней странствовала с ревизионистами, и, наконец, они добрались до необитаемого плато. Там они готовили еду на костре, а вокруг простирались заснеженные поля, по которым давным-давно никто не ходил. Там можно было видеть небо и смотреть на звезды, которые в ярком сиянии земных городов чаще всего были не видны. Люинь не совсем понимала, каковы цели этих людей, но радостно выкрикивала их лозунги и размахивала их знаменами. Она была похожа на ребенка, который пришел повеселиться, и ей было все равно, куда идти и зачем. Просто было весело и радостно. Теперь, вспоминая то время, Люинь думала о том, как счастлива была тогда. Полностью погруженная в жизнь, она не испытывала нужды в раздумьях. Она попросту шла следом за своими решительными и страстными друзьями на демонстрации и марше протеста, кричала и размахивала рукой, сжатой в кулак. О, какая же то была ничем не замутненная радость! В итоге их арестовали по обвинению в причинении повреждений аэропорту на плато. После 3 дней заключения в тесных камерах Центра предварительного заключения их отпустили и депортировали, каждого в свою страну. Не слишком феерический получился финал, но шума ревизионисты все же наделали немало. Смеясь и обнимаясь, они попрощались друг с другом и разлетелись по земле. Люинь очнулась от раздумий. Она спрыгнула с подоконника, босиком подбежала к экрану на стене и открыла свой почтовый ящик. «Дорогой Эко, надеюсь, у тебя все хорошо. Что происходит с движением, которое ты собрался начать? Я восхищаюсь тобой и желаю тебе всего самого лучшего. Я хотела спросить тебя, как дела у ревизионистов на Земле? Не знаешь ли ты, не начали ли они какое-то новое движение, не опубликовали ли новые манифесты? Некоторое время я путешествовала и участвовала в маршах вместе с ними, и теперь скучаю по тем дням. Спасибо тебе, Люинь». Люинь нажала кнопку «Отправить» и задержала взгляд на экране, где программа в виде мультипликации показала улетающее письмо. Она поняла, что нужно действовать. На самом деле, ее не так уж сильно волновала система как таковая, и даже различия между системами. И она не разделяла примитивной неприязни Чаньи к тому, что та именовала врожденным злом системы. Люинь влекло к себе действие как таковое. Ей нравилась чистая жизненная сила, обнажавшая, когда кто-то посвящал себя некоему движению, вспышки высвобождения, горевшие резким контрастом на фоне привычных будничных забот, ограничений и разумности повседневной жизни. Когда кто-то вел себя как часть движения, этот человек наполнялся жизнью и соединялся с собственной волей. Люинь завидовала такому состоянию. Она еще какое-то время подумала о том движении, которое они собирались затеять, и приняла решение. Что бы ни было, она решила попытаться. Ей было только 18, она стояла на пороге большого мира. Она и ее товарищи были недовольны миром, и для них это была чуть ли не единственная возможность сразиться с ним. Она подумала, и сказала «да». Место, выбранное для принятия окончательного решения перед запуском движения, было для Люи не самым желанным и таким, которого она всеми силами хотела избежать — кабинет ее родителей. Руди пригласил прийти Чанью, Люинь и всех остальных. Люинь была очень удивлена тем, насколько серьезно ко всему этому отнесся ее брат. А у нее все же имелись некоторые сомнения. По прошествии стольких дней родительский кабинет в ее сознании превратился в сложный огромный сад. Она долго старалась держаться подальше от этой комнаты, сама не зная, что так пугает ее. Нет, конечно, пугали ее не предметы, оставленные там в память о ее родителях. Но ей не хотелось сейчас смотреть на них, поскольку она потратила столько времени и сил на изучение их смысла. Возможно, именно потому, что она так страстно окунулась в изначальное расследование, те препятствия, которые она встретила на своем пути, отбросили ее к другой крайности. Руди распахнул дверь и переступил порог. Люинь молча следовала за ним, стараясь, чтобы никто не заметил, как не хочется ей здесь находиться. Люинь медленно прошла мимо Чаньи, Рунги и Сорина. Ее нерешительности никто не заметил. В кабинете царил всегдашний покой. На длинном столе у стены лежали кисти, скульптурные ножи, стоял неубранный чайный сервиз, словно шумная вечеринка только-только разошлась. Все в кабинете казалось окутано флером старины. Косые лучи солнца, пробивающиеся через бирюзовые шторы, образовывали холодную дугу. Там, куда не добирался солнечный свет, залегли глубокие тени, и из-за них освещенное пространство рядом с окном казалось еще более ярким, озаренным иномирным сиянием. «Садитесь, пожалуйста, садитесь!» Руди жестом пригласил всех усаживаться. Люинь смотрела на друзей, занимавших места вдоль невысоких книжных стеллажей. Ее брат держался рядом с Чаньей. Сорин и Рунге устроились напротив них. Еще один молодой человек садиться не стал. Он прислонился к стеллажу. Другой уселся на полу и водрузил ноги на книжную полку. Люинь поежилась. Все это, даже поза ее товарищей, совпали с ее туманными воспоминаниями. Когда она была маленькая, она порой, тихо сидя в сторонке, наблюдала в точности такие сцены. Тогда в этой комнате тоже сидели молодые люди и взволнованно обсуждали разные темы за пределами реальности. Люинь следила взглядом за собравшимися. Чанья, вертя головой, с любопытством рассматривала висевшие на стенах картины. Длинные волосы водопадом струились по ее спине. Сорин и Рунге читали названия книг в стеллажах и перешептывались. Руди стоял, опершись о полку стеллажа. Он был строго одет, выглядел красиво и уверенно улыбался гостям. «Вы выбрали день для протеста?» — спросил он у Чаньи. «Пока нет. Думаем, выступим через 4-5 дней». «Как насчет воскресенья?» — спросил Руди. «На этот день назначено заседание совета, поэтому наше выступление привлечет больше внимания». «А это не будет чересчур провокативно?» — спросил Сорин с тревогой. «Не переживайте», — ответил Руди. «Гарантирую, вам ничего не грозит. Вопрос только в том, хватит ли у вас храбрости встать с ними лицом к лицу». Чанья вызывающе вздернула брови. «А чего нам бояться?» Люинь ничего не сказала. У нее вообще не было желания говорить. На самом деле, она оказалась в странной ловушке и находилась как бы в двух местах сразу. Происходившее рядом с ней казалось ей нереальным. Бежевые стеллажи были окутаны дымкой, сотканной из золотистых солнечных лучей, а фотографии на стенах оживали и отражали реальность. В воздухе звучал голос матери Люинь. Ее черные глаза и черные волосы сияли и светились. Так силен был пыл ее страсти. Напротив сидел отец Люинь, поставив локти на колени. Он кому-то что-то спокойно объяснял. Их силуэты накладывались на фигуры друзей Люинь. Мать и отец смотрели сквозь нее. В комнате присутствовал еще один человек. Мужчина по имени Артур. У него были курчавые волосы. Он вел себя спокойно. Люинь его плохо знала, но запомнила, что однажды он погладил ее по голове и рассказал ей историю про Синдбада-морехода. Их лица и фигуры парили в воздухе, словно прозрачные призраки. На полке рядом с окном стояли неоконченные скульптуры. Путешественники во времени, странствующие уже 10 лет. «Мне все равно, в какой день мы выразим протест», заявила Чанья, в упор посмотрев на Руди. «Но я хочу знать, почему ты нам помогаешь?» Руди улыбнулся. «Ты хочешь знать правду?» «Конечно». «Одна из причин, мне кажется, что я в тебя влюблен». Чанья фыркнула. «Я тебе не верю, но спасибо». «Вторая причина в том, что я с вами согласен», — проговорил Руди, продолжая спокойно улыбаться. «Я уже какое-то время сам размышляю о реформировании системы, но всегда держал эти мысли при себе, боясь кого-нибудь оскорбить. Все проблемы, на которые вы указываете, отсутствие гибкости социальных институтов, излишнее следование единственному подходу, недостаток свободы личности и так далее, я согласен со всей критикой». Например, вы упоминаете о том, что административная система работает по принципу замкнутой электрической схемы. Но, на мой взгляд, не только администрация, но и все наши институты управляются по этому же принципу. Для отдельного человека свободы нет. От одной мастерской до другой мы всего-навсего взаимозаменяемые запасные части, работавшие в соответствии со своим назначением, а души нам не нужны. Чтобы сделать наш мир лучше, мы не должны делать вид, что не замечаем его недостатков. Сорин нахмурился. «Но ты чересчур расширяешь наши предложения. Мы не собирались вмешиваться в дела, в которых ничего не понимаем. К примеру, для нашего понимания слишком сложны мастерские, где решаются инженерные проблемы. И на самом деле, разве сейчас не существует система, позволяющая различным лабораториям свободно взаимодействовать и совместно подавать заявки на финансирование проектов? «Такая система существует», — кивнул Руди. «Но я не думаю, что вы полностью одобрите ее особенности. Если представить каждую лабораторию в виде компонента электронной схемы, резистора, конденсатора, квантового транзистора и так далее, тогда так называемое свободное взаимодействие представляет собой всего лишь встраивание каждого компонента в схему в надежде стать частью следующей большой схемы. Как только проект получает финансирование, остается только повторение одних и тех же действий и послушания. А знаете, кто выигрывает от такой системы? Только пожилые люди, уже успевшие прославиться и добиться каких-то достижений. Как только они добиваются власти и возможности разработать новое поколение социальных схем, они, пользуясь своим авторитетом, вынуждают других идти по проложенным ими дорогам. В их руках слишком много власти. Обозначенные вами проблемы не ограничиваются только администрированием. Они касаются самой философии функционирования общества. Если мы намерены начать движение протеста, мы не должны проявлять робость. Мы должны действовать прямо и настойчиво и вонзиться острым клинком в самое сердце этого мира». Наступила тишина. Все молчали. Чанья прищурилась и внимательно посмотрела на Руди. Сорин и Рунге переглянулись. Первым высказался Рунге. «Думаю, та проблема, которую ты описываешь, проистекает от болезни, именуемой деменцией больших достижений, бездумной одержимости своими великими деяниями в прошлом». «Так ты со мной согласен?» спросил Руди осторожно. Рунге прямо не ответил. «Но мы должны понять, что ты хотел бы сделать со всем этим?» «Что я бы хотел с этим сделать?» В глазах Руди сверкнули темные огоньки. Он медленно прошел к противоположной стене кабинета и активировал небольшой экран. Выбрав несколько опций, он энергично опустил руку и нажал на кнопку. Затем он провел рукой вдоль пустой стены так, словно нарисовал на ней фреску, символизирующую перемены. Обернувшись, Руди холодно произнес: «Я бы хотел сделать то же самое, что сделали мои родители. Начать революцию». Люинь ахнула. Она, не отрываясь, смотрела на стену, около которой стоял ее брат. Вся стена превратилась в фотографию их отца и матери. Они были одеты строго, но пуговицы на воротниках и манжетах были расстегнуты. И это придавало их внешности изящество беспечности. Они стояли плечом к плечу, их глаза были полны страсти. Позади них были видны два мощных буровых катера, гигантские отдыхающие чудища, замершие в ожидании приказа. С машин свисали огромные транспаранты размерами с театральный занавес. На транспарантах были изображены знамена, божества и толпы людей. В самом низу ломаными буквами был написан девиз «Мы не желаем коррумпированных репрессий». Затем на стене появились и другие фотоснимки. Много людей, бегущая толпа, кто-то произносил речь перед большим скоплением народа, кто-то держал транспаранты с анимированными изображениями, кто-то стоял вокруг Квентина и Адель, не спуская с них глаз. На всех фотографиях были видны таблички с девизами «Справедливости» и тому подобными надписями. Некоторые лозунги были даже юмористическими. Толпы людей не были такими уж многочисленными, но, тем не менее, от фотографий исходил дух жизни, похожий на кипящую воду. Люинь была потрясена. Она медленно пошла к стене. Казалось, она хочет пройти сквозь эти изображения. Руди уже забыл про фотографии. Дискуссия продолжалась. Говорила Чанья, но Люинь ничего не слышала. Она прижала ладонь к стене и осторожно провела пальцами по лицам отца и матери, словно бы лаская их через бездну прошедших лет. Потом она сорвалась с места и выбежала из кабинета, чтобы найти свои голографические очки. Она уже давно не входила в виртуальный мир с точнейшей передачей изображения, но еще никогда ее так к этому миру не тянуло. Надев очки, Люинь попыталась поскорее избавиться от головокружения. Она смотрела по сторонам и пыталась понять, где она и с кем. Она не увидела того места, где ее родители собрались вместе с другими протестующими. На самом деле она и родителей не увидела. Возможно, она ошиблась в выборе опции. Возможно, эти старые фотоснимки не были откорректированы программой полной достоверности. Как бы то ни было, Люинь оказалась в совершенно другом месте, в тускло освещенном зале со множеством кресел вокруг. В креслах молча сидели люди. Люинь узнала это место. Это был зал совета. Тишина действовала на Люинь угнетающе. Она уже собралась было выйти из этой программы и поискать кадры, где были запечатлены родители, но тут она увидела деда. Он вошел через боковую дверь и уверенной походкой поднялся на подиум. За ним последовало несколько старейшин. Ганс начал произносить речь, но его слов Люинь не слышала. Звука не было, или Люинь не знала, как его включить. Она видела, что выражение лица деда очень спокойно, но все же время от времени в его глазах появлялась печаль, изможденность, сожаление. Речь, по всей видимости, представляла собой объяснение, а может быть, исповедь. Через некоторое время Ганс снял блестящую медаль, которую носил на груди, бережно положил на подиум и обвел взглядом зал. Потом Люинь увидела дядю Хуана. Она не совсем понимала, что происходит, но ракурс съемки вдруг резко изменился. Хуан вскочил со своего места и замахал руками. Все, кто находился в зале, устремили взгляды туда, куда он указывал. Люин не видела, что привлекло внимание членов совета, но заметила, что взгляд у Хуана сердитый и даже злобный. Темнокожее лицо Хуана наполнилось холодной силой, которой никто не смел противостоять. Он поднял руки вверх и тут же опустил с таким видом, словно возложил тяжкую ношу на плечи всех, кто присутствовал в зале. Люинь хотелось увидеть, что будет дальше, но изображение внезапно исчезло. Она сняла очки и увидела, что перед ней стоит Руди. Он отключил экран, и стена опустела. Руди взял у Люинь очки. Она попыталась забрать их, но Руди удержал ее и убрал очки. Он не разозлился, но было понятно, что спорить с ним бесполезно. Он покачал головой, пристально глядя на сестру. Заботливо, но как старший брат. Он словно бы хотел сказать: «Я делаю это ради твоего блага». Люинь сердито мотнула головой. Со времени происшествия с платьем ей стало ненавистно покровительственное отношение брата. Она умоляюще смотрела на него. Но Руди отвернулся и вышел из кабинета. Только тут Люинь заметила, что в кабинете пусто. Остальные уже ушли. Она бросилась следом за братом. Поравнявшись с перилами лестницы, она крикнула: «Руди, что это было?» Руди остановился на ступеньке, обернулся и спросил: «Ты о чем?» «О видеозаписи, о фотографиях, обо всем, что я видела». «Понятия не имею, что ты видела». «А с тобой что случилось? Почему ты так резко изменился? 2 месяца назад ты говорил, что против революции». «Да?» «Да! Я спросила тебя, почему дедушка подавил движение протеста, и ты сказал, что подавление протестов было верным решением». «Хм...» Руди на миг задумался. «Может быть, я так говорил. Не могу вспомнить». Люинь на секунду растерялась. «Думаю, ты сильно изменился». Руди хмыкнул. «Я знаю, что делаю». Они молча спустились по лестнице. Чанья и все остальные уже стояли за дверью и махали руками на прощание. Руди подошел к друзьям Люинь и, похоже, что-то еще сказал им о своих планах. Но Люинь была не в том настроении, чтобы слушать его. В ее сознании метались спутанные образы, более реальные, чем окружавшая ее реальность. На следующий день Люинь пришла в первый центр полетов Северного района. Она ни разу тут не бывала. Центр полетов был огромным и величественным зданием, куда мало кто заходил. Потолок просторного круглого зала поддерживали 40 серебристо-серых колонн, а пол был расчерчен движущимися дорожками. Но сейчас они были неподвижны. Вдоль стен зала стояли самые разные приборы и устройства, и все они издавали негромкие мелодичные звуки. Все здесь символизировало порядок и дисциплину. Люинь увидела Анку издалека. Он был чем-то занят и не заметил ее. Люинь заранее выяснила его график и узнала, что сегодня он дежурит один. Подходя ближе, она поняла, что он занят починкой какого-то оборудования. Его широкая спина походила на небольшой холмик. Люинь осторожно шагала по громадному залу. 2 небольших новеньких корабля стояли рядом. Серебристые, с плавными аэродинамическими изгибами и гладкими корпусами, они были похожи на дельфинов, лежащих на берегу. По всему залу были расставлены стальные стапели, окруженные мощными роботами-манипуляторами, которые в данный момент не работали. В зале не было никого, кроме Анки. Только мигающие огоньки на стенах, камеры наблюдения, составляли ему компанию. Анка стоял, согнув одно колено, около вмонтированной в стену полки и пытался что-то с чем-то соединить. Перед ним лежал белый предмет, разделенный на 2 половины, которые походили на части яичной скорлупы. Одна половина оболочки была пуста, а вторая была наполнена электронными компонентами. «Анка?» — тихо проговорила Люинь. Анка обернулся и явно сильно удивился. Он встал, смахнул тыльной стороной ладони капельку пота с кончика носа, и на носу остался темный мазок. «Ты все еще чинишь свой истребитель?» «Да. Сейчас работаю над навигатором. Почти закончил». «И потом сможешь летать?» «Надеюсь». Вид у него был усталый, но сосредоточенный. Люинь не знала, как его подбодрить или утешить. «И тебе все приходится чинить вручную, вот так?» «Нет, я не могу открыть интегральные компоненты. К ним нет доступа. Для их починки мне нужно зарезервировать время на ремонтной станции и использовать дистанционный манипулятор». «Похоже, это сложно». «Выбора нет. Капитан Фитц все еще отказывается выделить тебе исправную машину». «Сказал, что выделит, если я публично извинюсь». «Понятно». Анка улыбнулся с таким видом, словно притеснения со стороны Фитца его совершенно не волновали. Он снова опустился на колени и продолжил работу. Люинь села на ящик с инструментами рядом с ним и стала спокойно наблюдать за тем, чем занимался ее друг. «Почему ты решила прийти?» — спросил Анка. «У меня два вопроса», — сказала Люинь. «Первый такой. Что за человек, дядя Хуан? В смысле, как к нему относятся в системе полетов?» Руки Анки замерли. «Тебе это зачем?» Люинь рассказала ему о видеозаписи, которую увидела, и добавила. «Даже не знаю, как это описать. Но всякий раз, когда я его вижу, у меня возникает разное впечатление. Порой он мне кажется очень добрым, а в другое время он меня просто пугает. А что случилось во время той сцены, которую я тебе описала, я не знаю, ведь не было звука». «Я ни про что такое не слышал». «Ну, так какова его репутация в системе полетов?» Анка задумался. «Он человек с идеями, но, похоже, у него напрочь отсутствует мораль». «Откуда ты это знаешь?» «Это просто мое впечатление». Немного помолчав, Анка добавил. «Он редко произносит речи, да и вижу я его нечасто». Люинь кивнула и спросила. «А система полетов может применять войска?» «Да, такое право у нее есть». «Но почему? Я всегда думала, что система полетов занимается только транспортировкой грузов и гражданскими делами». «Теоретически это так, но само устройство системы полетов изначально было очень сильно военизированным, и все ресурсы системы могут в любое время быть использованы в военных целях». Анка немного помолчал. «Помнишь ту базу, которую мы видели, когда вылетели из кратера?» Люинь постаралась вспомнить. «Ты говоришь о той базе, которую мы увидели, когда летели за буровым катером, как два воздушных змея? О той, которая недалеко от обрыва Анжелы?» «Да. После нашего возвращения я навел справки и выяснил, что это секретная военная научная станция». «Военная?» «Да. И ей управляет система полетов. Я слышал, что ее основал Хуан, лично, как архонт системы». «Никогда о ней не слышала. Даже представить не могу, чтобы мой дедушка это одобрил». «Да и я бы ничего про эту станцию не знал, если бы не поинтересовался». Люинь умолкла. В последнее время она узнала о своем мире так много нового, что у нее просто не хватало времени, чтобы все обдумать. Она только осознавала, что этот мир оказался гораздо сложнее и что понять его непросто. Анка прервал работу, опустил глаза и о чем-то задумался. «Ты придешь в воскресенье?» — спросила Люинь. «А что будет в воскресенье?» «На марш протеста». «Что еще за марш протеста?» «Тот самый, который задумала Чанья. Марш за свободу выбора места проживания и свободу личности. Мы все это обсуждали в групповой переписке. Я думала, ты в курсе. Вроде бы ты значился в рассылке». Анка спокойно ответил. «А, да, мне приходили сообщения. Просто я как-то особо на них внимания не обращал». «Так ты придешь?» «Пока не знаю. Посмотрим». Взгляд Анки стал рассеянным. Его длинные пальцы снова начали работать с мелкими деталями. Люинь вдруг догадалась, что ее друг сейчас очень и очень далеко. Сегодня она пришла, чтобы разыскать его, и надеялась поговорить о своих волнениях и сомнениях. А еще она надеялась, что Анка ее утешит, что они не просто поговорят о каких-то великих глобальных идеях, о мире, в котором они толком мало что понимали. А теперь она не знала, что еще сказать. Анка сидел совсем рядом, а она не могла рассказать ему о том, что ее терзало и мучило. Люинь так хотелось вернуться в ту теплую ночь в холодной пещере. Но теперь это казалось таким далеким и нереальным. После возвращения они провели месяц в изоляции, а потом оба были слишком заняты, чтобы обменяться больше, чем парой слов. У Люинь вдруг возникло странное чувство, что между ними нет ничего особенного, что то тепло, которое она раньше ощущала рядом с Анкой, было мимолетным эмоциональным порывом. «Скажи, тебе не все равно, чем я занимаюсь?» — спросила она, поддавшись эмоциям. Анка вопросительно глянул на нее. «Ты о чем? О воскресном марше?» «Нет, я совсем не переживаю из-за этого». «Тогда о чем ты спрашиваешь?» «Ни о чем таком конкретно. Просто хочу знать, я тебе безразлична?» Анка посмотрел на Люинь, и в его глазах мелькнули огоньки недовольства. И снова его взгляд стал отстраненным. «Какого ответа ты хочешь?» Люинь с трудом сглотнула подступивший к горлу ком. «Какого ответа я хочу? А что я могу услышать?» Анка молчал. «Ты веришь в долгую любовь?» — спросила Люинь. «Нет», — ответила Анка. «Никогда я ни во что такое не верил». Люинь встала и сказала, что ей пора идти. Анка кивнул и попросил ее беречь себя. Он был на дежурстве и проводить ее не мог. Она надеялась, что он попросит ее еще побыть с ним, что он скажет что-то утешительное. Но нет, ничего такого он не сказал. Люинь ушла. Не оборачиваясь, она прошагала по гигантскому круглому залу.